Надо сказать, что когда он начал высказывать свое весьма предвзятое в данном вопросе мнение, вокруг их группы тут же возникла фактически гробовая тишина, так как столпившиеся поблизости молоденькие дворянки, которые пытались привлечь к себе внимание будущего императора, и, видимо, рассчитывали набиться хотя бы в окружении к принцессе Елене, сейчас растерянно переглядывались друг с другом. Именно потому, что Юрий своим своеобразным всплеском эмоций сейчас явно ударил их по самому больному месту. Ну, что же, сами напросились. Не надо было спрашивать у него мнение по поводу подобных глупостей. Зато теперь Юрий переключил внимание этих девушек на более насущные проблемы – наряды и прически. Кто-нибудь хоть раз предполагал, что самым страшным для мужчины испытанием будет стоять среди женщин, которые обсуждают наряды, каждую ткань, шов, украшения, узор и даже толщину нити. Все это обсуждалось с таким рвением, что, казалось бы, будто Юрий попал на своеобразный симпозиум ведьм, помешанных на одежде, не говоря уже про портных. Да сами портные таких подробностей про свои изделия, наверное, не знают, какие обсуждали здесь и сейчас. Хуже всего было то, что при всей этой своеобразной беседе, принцесса Елена не забывала удерживать Юрия за локоть, банально не давая возможности парню отойти прочь, и это его сейчас слегка раздражало. Может, поэтому он стал более чувствительным и к окружающей обстановке, потому что именно в этот момент, когда принцесса из империи Шань в очередной раз чему-то рассмеялась, он вдруг заметил короткий, буквально как укол иглы, взгляд со стороны одной из ее служанок, брошенный в спину своей хозяйки. Эта девушка стояла все время спокойно, и как будто просто отсутствовала, бродя мыслями где-то далеко. Однако в этот момент все же не сдержалась, ее взгляд был буквально мгновенным, и Юрий мог даже подумать, что ему просто показалось. Однако, чем больше он размышлял над этой странностью, тем больше понимал, что не все так просто, как кажется. При этом даже было заметно, что девушка не особо прислушивается к тому, что говорят между собой две принцессы. В то самое время, как парочка других разумной весьма старательно грела свои уши, это было странно. Если она позволяет себе такой выброс ничем не прикрытой ненависти в спину собственной хозяйки, то значит ее просто вынудили подчиняться тому, кого она заведомо ненавидит. Если это так, то тут же возникает встречный вопрос, что она делает в окружении четвертой принцессы, если не шпионит. Это можно было понять потому, что она позволяла себе отвлекаться от разговоров принцесс, смотрела в сторону, и даже прислушивалась к тому, что происходит в другом месте. Тот, кто шпионит за самой четвертой принцессой, был вынужден слушать каждое ее слово, а вот отвлекаться на сторону даже не пытался, что, кстати, и делали те двое, на которых Юрий ранее уже обратил внимание. То есть, эта красотка присутствует в свите принцессы Мюнбёль не просто так, не для того, чтобы шпионить. Возможно, в случае нужды, она и будет шпионить. Но сейчас все мысли этой девушки были где-то далеко, очень далеко, и явно не здесь, не в императорском дворце, и, скорее всего, даже не в империи Суран. А где тогда? Придется обратить на нее внимание, и даже, может быть, попросить химеру разведчика за ней проследить. Все-таки в окружении принца Георга такой человек может быть опасен. Кто знает, для чего она вообще находится возле представителей императорской семьи. Как ни крути, но даже представители тех самых сект были вынуждены действовать весьма своеобразно. Да, они в чем-то, может быть, даже недолюбливают тех, кого вынуждены терпеть над собой, может быть, но они не позволяют себе проявлять ненависть столь явно. Тут явно было что-то еще, что-то такое, что нужно было постараться выяснить. И Юрий собирался это сделать не просто потому, что чувствовал какие-то обязательства в отношении членов императорской семьи, ведь он собирался отправиться вместе с двумя принцессами из империи Шань и принцем Георгом, не считая самой принцессы Елены, в то далекое государство, являющиеся родиной для этих молоденьких девушек. И если с ними там хоть что-то случится, даже по пути туда или обратно, то Юрию могут предъявить претензии. Якобы он взял на себя обязательства по защите принца, и банально не справился с ними, а ему этого бы не хотелось. Поэтому ему было предпочтительно проследить за всем, и, по возможности, постараться ликвидировать любую возможную угрозу, если таковая будет поблизости. Но еще было хорошо, что Юрий заранее подготовился к чему-то подобному, и пара химер разведчиков уже крутилась поблизости, старательно изображая прислугу. Вот чем хорошо большое столпотворение народа. Можно было подменить слугу, и сделать это достаточно быстро. Тем более, что в тот момент замененный ими слуга просто спал. Юрий же не изверг какой-нибудь, чтобы обычного служаку, который всего лишь выполняет свои обязанности, на тот свет к богам-покровителям отправлять. Зачем? Эти люди ни в чем не виноваты. Они просто стараются выполнить свою работу правильно. Поэтому, после того как их усыпили, химер-разведчики положили им в пояса по сотне золотых монет. Пусть поспят как следует. А когда проснутся, компенсация уже под рукой. Что они будут делать с этими деньгами, Юрия уже не интересует. Да, на этих деньгах есть метка, магическая метка, и принадлежит она именно гильдии магов Империи Суран. Ведь это были те самые деньги, которые исчезли из казны этой организации вместе с казначеем и архимагом Орионом. Вот же задумаются сыщики тайной службы, если эти слуги отнесут деньги на проверку, начнут, наверное, достаточно сильно паниковать, снова начнут искать какие-либо угрозы, и совершенно не там, где бы это нужно было бы делать. Но самого Юрия это не беспокоило. Для него важно было то, что рядом он четко ощущал присутствие двух меток этих самых разведчиков. А когда один из них аккуратно подсунул ему под руку поднос с кубками вина, Юрий спокойно предложил своим двум высокородным собеседницам покупку, и себе взял. При этом, как бы невзначай, уронив на поднос слуге серебряную монету. Возможно, кто-то сказал бы, что это с его стороны было достаточно глупо, ведь это все же должен был быть слуги императора, который всего лишь выполняет свои обязанности. Да, так оно и есть. Но, во-первых, Юрий как бы отблагодарил слугу, он всегда так делал, и теперь этот слуга, даже если он служит другому хозяину, будет внимательно присматривать именно за Юрием и его желаниями. Если Юрий захочет убрать кубок, что сложно сделать ввиду отсутствия столов, тут как тут будет этот слуга с подносом, чтобы забрать опустевшую посуду. Точно так же он принесет ему какие-нибудь закуски, новую порцию вина. Да, мало ли что можно принести доброму господину, который достойно оценил его старания. Ведь это не идет вразрез с интересами императора, так что тот факт, что слуги императора стали крутиться возле того, кто им щедро отсыпает серебро, никого не насторожит. Все будет нормально. А Юрию было важно другое. Никто не обратил внимания на то, с каким звуком упала серебряная монета на этот самый поднос. Пока девушки беседовали между собой, Юрий аккуратно кончиком ногтя нацарапал на прилепленной к этой монете сырой глины несколько символов, которые дадут понять химерам-разведчикам то, что именно им нужно будет делать и за кем присматривать. Тем более, что там не было отметки по времени. Так что за этой молоденькой служанкой они будут присматривать фактически круглосуточно. Сам же он попытался все-таки сосредоточиться на происходящем в зале. Ведь сейчас, судя по тому, как дворяне снова начали расходиться от центра зала, начнется продолжение официальной части. Скорее всего, теперь в ход пойдут послы из соседних государств, будут дарить подарки, говорить какие-нибудь глупости, а также рассчитывать на определенную благосклонность со стороны представителей местных венценосных особ. Краем глаза уловив легкие движения химер-разведчика, которая сейчас была в облике слуги, Юрий спокойно стряхнул несуществующую пылинку со своего левого плеча, подтверждая их догадки, таким образом указав им на цель, а после чего также отошел с принцессой Еленой и четвертой принцессой империи Шань в сторону императорского трона, так как пришла пора встречать тех, кто слегка задержался. И кое-кто из тех, кто появился в открывшемся проходе, оказался весьма интересным персонажем, так как это был, как ни странно, жрец из Священного Королевства. Когда делегация Священного Королевства появилась в главном зале императорского дворца, то она сразу привлекла к себе самое пристальное внимание со стороны всех присутствующих. Их прибытие сопровождалось едва уловимой аурой напряженности, как будто сами небеса разверзлись, чтобы провести этих людей в окружении едва скрываемой угрозы. Возглавлял эту небольшую делегацию жрец в массивных золотых одеждах, усыпанных изумрудами и рубинами. Его облачение было одновременно торжественным и вызывающим. Каждое движение тяжеловесного священника выдавало его физическую неповоротливость, подчеркивая, что он скорее привык наслаждаться земными благами, чем вести аскетическую жизнь. Буквально лоснящееся лицо жреца выражало напускное благочестие, с большим трудом скрывающее рвущееся наружу высокомерие. Его пухлые пальцы то и дело перебирали массивные молитвенные четки, которые, судя по отблеску, были сделаны из настоящего нефрита. А когда он все же заговорил, то его голос зазвучал громко и напыщенно, как будто он говорил не императором большого государства, не с равными себе, а, в лучшем случае, с какими-то слугами. Его сопровождал целый десяток паладинов, который выглядел как живая стена стали и силы. Они носили массивные доспехи, украшенные выгравированными символами единого храма, и несли за спиной в специальных ножнах огромные двуручные мечи. Их лица были скрыты за шлемами, но даже без этого их угрожающий облик говорил сам за себя. При каждом их движении доспехи издавали скрежет, а от паладинов исходила почти осязаемая аура силы. Едва войдя в зал, они выстроились позади жреца ровными рядами, напоминая молчаливую, но грозную охрану, готовую обрушить на врагов всю мощь своих клинков. За ними следом шли и два херувима, мага, сразу же вставшие по обе стороны от посла, которые являли собой иную картину. Их тела, под воздействием магических изменений, выглядели идеально, изящные, но с налетом нечеловеческой угрозы. Казалось, что их глаза светились слабым голубоватым светом, излучая холодное равнодушие, а ауры дрожали, как пламя, обнажая их огромный магический потенциал. На их плечах покачивались плащи из тонкой серебристой ткани, сверкающие магическими гравировками, а за поясами были спрятаны странные изогнутые кинжалы, явно зачарованные. С самого начала появления этой группы разумных, в их поведении не было и намека на уважение к императору Адальберту и его семье как максимум. Этот странный посол сказал несколько дежурных фраз, отмечая бракосочетание принца Георга и принцессы Айонг. Однако, даже в этих словах, у него сквозила холодная отстраненность, словно свадьба была второстепенным событием по сравнению с их истинной миссией. Все это время жрец единого храма позволял себе отвлеченно рассматривать украшения дворца, словно оценивая их на предмет соответствия канонам величия единого бога. Он едва сдержал зевок, когда члены императорской семьи подошли, чтобы принять поздравления. Когда речь заходила о праве на власть, представители священного королевства всегда и всем весьма старательно намекали, что только под покровительством единого храма она обретает легитимность. Но здесь и сейчас им было невместно проявлять свои интересы, и было заметно, что этот жрец явно с большим трудом сдерживается, чтобы начать привычную ему проповедь о том, что власть должна быть именно в руках тех, кто приближен к Богу. И это явно были не члены императорской семьи. Так что после завершения формальной части, посол священного королевства объявил о вручении подарка. Это оказался весьма небольшой изысканный реликварий из золота, усыпанный драгоценными камнями, содержащий пепел некоего святого, якобы подтверждающий милость единого Бога. Однако, сразу после этого, этот жрец резко поднял руку, призывая к тишине, после чего и произнес: «Но прежде, чем мы завершим наше дело, мы, как слуги единого Бога, исполнители его воли, должны сделать официальное требование». От звуков его внезапно перешедшего чуть ли не до визга голоса, все присутствующие снова замерли. Император Адальберт внимательно выслушал его слова, однако следующие фразы вызвали напряженное молчание в зале. «Этот человек, чья душа отмечена священным пламенем Феникса, принадлежит единому храму». Видимо, даже не задумываясь о последствиях, жрец потребовал отдать Юрия, даже не зная его в лицо. «Это наша святая обязанность обеспечить, чтобы столь мощная сила была использована на благо веры и милости. Мы требуем его немедленной передачи, ибо это воля самого единого Бога». И чем больше говорил этот странный толстяк, тем больше все присутствующие могли только растерянно разводить руками. Ведь он даже не подумал о том, чем могут быть чреваты подобные требования с его стороны. Сопротивление этой воле единого храма будет расценено как акт противления Богу. Голос посла был полон скрытой угрозы, особенно в момент, когда он добавил: «Мы готовы начать войну, чтобы защитить его интересы. Решайте здесь и сейчас, иначе наши воины, святость которых подтверждается их силой и способностями, уничтожат всех тех, кто посмел восстать против власти единого храма. Кара божественной силы обрушится на тех, кто посмеет противиться воле гласа единого Бога». Последние слова жреца вызвали бурю негодования среди дворян и представителей армии империи Суран, которые в этот момент находились в этом зале. Однако паладины тут же сделали шаг вперед, словно ожидая сопротивления, а херувимы усилили свою магическую ауру, создавая напряжение в воздухе. Тем более, что для такого шага у подобного разумного должны были быть при себе специальные грамоты, которые дают ему право заявлять нечто подобное. Честно говоря, После такого заявления даже Юрий на мгновение растерялся. Это насколько этот толстяк должен был быть самоуверенным, чтобы заявиться с десятком модифицированных бойцов прямо в императорский дворец, и заявить нечто подобное императору Адальберту прямо в лицо. Судя по всему, данные индивидуумы вообще рассорились с любыми понятиями логики и самосохранения. Понятно, что они рассчитывали на наличие у них таких воинов, как те же самые паладины и сильных магов, как херувимы. Но они точно не учитывали того факта, что их главный секрет уже был раскрыт. Сейчас же этот жрец явно уповал именно на то, что они буквально пронизаны божественной силой. Прекрасно. Но ведь этот факт можно обернуть и против них самих. Особенно легко это будет сделать тому, кто хотя бы примерно ориентируется в том, насколько сильные изменения были в этих разумных, и чем они отличаются от его химер. Они сейчас указывают на то, что их воины непобедимы именно из-за того, что они правильно трактуют волю своего единого бога. Как они там говорят, един во многих лицах, кажется так, но это сейчас не суть важно. Куда важнее то, что они сами поступили против естества человека. Да, Юрий тоже сделал для себя охрану из химер, но, для начала, стоит учитывать тот факт, что у него химерами становились именно те, кто хотел сделать ему зло, кто хотел ему как-то навредить или как-то использовать самого Юрия. Поэтому он как бы может оправдать то, что сделал. К тому же, его химеры никогда не позиционировались как элита, как высшие существа. Они воины, они всего лишь охранники, они должны выполнять свою миссию. И не более того, эти же фанатики изменили данных существ, превратив их в нечто более совершенное, и с этим никто не спорит. Ну, сделали ли они это с этими разумными по их собственному согласию, это вряд ли. Все только по той причине, что хотя некоторые из таких индивидуумов и могли попасть на переработку и модификацию достаточно взрослыми, но большая часть из них выращивалась из младенцев. То есть, изменения начинались еще в младенческом возрасте. Что может знать о жизни человек, когда его с самого рождения растят как подобного монстра? Вот, например, мало кто знал о том, что пища, которую вкушают те же самые паладины во время своих ритуальных приемов пищи, чаще всего состоит из тел тех, кто не прошел процесс преобразования, или вышел в тираж. Они едят людей. А как это может совпадать с велениями и желаниями божественных сущностей, которые являются покровителями человеческой расы? Юрий-то это все узнал именно после того, как допросили одного из паладинов. Вот в чем и была ошибка этих жрецов единого храма. Они оставляли у своих исполнителей души, вместо того, чтобы делать из них безмозглых исполнителей. Якобы они таким образом оставляли им возможность выбора, по сути, мифическую, так как ее просто нет, потому что они уже есть те, кого люди должны опасаться. Вот как пойдут дела дальше, сейчас эти монстры, пока нет очередной войны вроде бы, пожирают друг друга, когда этому священному королевству нужна армия, и когда они вынуждены в своих закрытых монастырях проводить сотни, тысячи подобных жесточайших экспериментов. А что потом? Вот, например, состарятся эти паладины. Куда они деваются? Никто не задавался вопросом. Ведь стариков-то нет смысла держать на военной службе. По сути, в данном случае, такие паладины теряют часть своей силы. С возрастом. Да, не сразу. Лет через 200. Но речь идет не об этом, а именно о том, что этих разумных, состарившимися, никто и никогда не видел. Теперь-то все было вполне понятно. Их просто съедают свои же товарищи во время вот таких вот трапез. Раненых из них тоже никто не видел. Хотя случались и такие события в их жизни. Правильно. Паладины об этом не говорят. Хотя знают, что их ждет в будущем. Чтобы их вылечить после ранения, нужно потратить определенные ресурсы, а это не так-то легко. Именно из-за изменения их тела, на данных индивидуумов те же самые эликсиры исцеления и лечения не влияют так, как должны влиять на обычного человека. По сути, чтобы зарастить простой порез у такого разумного, нужно было использовать целую ванну эликсира исцеления, причем, высочайшего качества. Да, у них есть своя регенерация, но когда та самая сила жизненной энергии, которую они запасли в своем организме, по какой-то причине заканчивается, то она начинает поглощаться из самого тела этой химеры. По сути, этакая химера, а вернее, паладин или херувим, не суть важно название, просто начинает стареть буквально на глазах, а это приговор. Восстановить ресурсы их тела будет просто невозможно. Их можно только поддерживать на определенном уровне. И вот сейчас, этот разумный, который, судя по всему, и сам не знает большей части этих секретов, старательно прыгает из своих покрытых золотыми узорами штанов, что выглядит довольно смешно при его грузном теле, требуя что-то, на что их единый храм вообще не имеет никакого права. А рядом стоят эти воины, которые прибыли сюда явно именно для того, чтобы помочь ему получить желаемое. Скорее всего, при любой попытке отрицать их величие и силу Бога, стоящего за ними, этот индивидуум начнет вызывать сомневающихся на поединок. А это будет очень глупо, особенно в том случае, если не знать про настоящие возможности этих существ. Да, император Адальберт уже был проинформирован принцессой Еленой о том, какие открытия успел сделать Юрий. И это было понятно потому, что император Адальберт пока что молчал. Он явно старательно обдумывал свой ответ и думал о том, что сможет сделать, если у него нет такой возможности сейчас остановить глупость всего происходящего перед ним. Как ни крути, на своих мастеров меча, которых сейчас, как минимум, двое стояло за его спиной, императору терять не хочется, а он их точно потеряет. Ведь сейчас перед ним стоят искусственные монстры, которым не так уж и сложно убивать равных себе. Они специально были обучены это делать, и это, как раз таки, было определенным показателем. Ваше Высочество, вы не могли бы сейчас попросить представителей сект подготовиться к бою, и попытаться запечатать эту группу, стоящую в центре зала, при помощи магических щитов, слегка наклонившись, прошептал Юрий IV принцессе империи Шань, которая удивленно вскинулась, услышав его слова, поэтому он решил пояснить ей ситуацию. Эти существа, которые сейчас стоят рядом с послом Священного Королевства, не люди, это, скорее всего, демоны. Проверить это будет не так уж и сложно. Пусть покажут, какого цвета у них кровь, или достаточно будет сейчас принести свежую кровь, чтобы она своим запахом их выманила. Но тогда они могут обезуметь, и лучше их в этот момент запечатать. Лицо девушки тут же стало каменными. Ну, еще бы, ведь именно она не так давно вспоминала о том, что их родное государство сталкивалось с прорывом инферно. Так что только одно упоминание о демонах уже сказала принцессе Мюнбёль многое. А тут, все было буквально на виду. Сейчас этот толстяк распинается, а паладины стоят за его спиной не шевелясь. Правильно, они-то и говорить сейчас ничего не будут, потому что просто не могут. Их зубы выдадут то, что от людей в них молочиво имеется. Если не присматриваться и не знать, куда нужно смотреть, то ты разницы особо и не заметишь. Однако Юрий весьма внимательно разглядел трупы погибших в мрачных землях паладинов. У них зубы были частыми, мелкими и очень острыми. По большей части, треугольными. У людей таких зубов просто не бывает. При этом, они стараются скрывать свою натуру. Но жажду крови скрыть не получится. А именно из человеческого мяса и крови они и получают свою силу. Скорее всего, часть этой группы имела отношение к тем самым разумным, которые пытались из приграничного городка Тарвалля пробраться в столицу империи Суран. Но по пути они столкнулись с одним из дворян княжества Ярского, и были вынуждены отступить. Судя по всему, и по скорости их появления, по пути обратно в Священное Королевство, они встретили этого толстого жреца, и дали ему понять, что есть задание единого храма, которое нужно выполнить. И тот, именно из-за фанатизма, решил, что у него в руках есть возможность приблизиться к их верховному жрецу. Кажется, именно так именуют того, кто в том государстве уже давно подменил собой местного короля. Вряд ли это был один и тот же человек, который мог бы удержаться у власти все эти поколения, прошедшие с тех самых пор, как жрецы захватили власть в том государстве. Но сейчас не это было важно, а именно то, что этот толстяк тут же помчался вместе с ними в столицу империи Суран, старательно изображая из себя официального посла Священного Королевства, хотя при нем нет никаких верительных грамот, которые могли бы подтвердить такие слова. Нет подарков для императорской семьи. Так, подарил какую-то непонятную шкатулочку с каким-то неведомым пеплом, который можно было набрать из первого попавшегося кострища. Мало того, что он сюда прибыл как посол, которого никто не посылал, так еще и на свадьбу приперся без нормального подарка. Он что же думает, что его появление является подарком, само по себе? Если это так, то он точно полный идиот. Несмотря на то, что молчание затягивалось, Юрий заметил еще и то, как слегка отошедшая назад принцесса Мюнбёль передала что-то своему стражнику. А уже тот, быстро промелькнув между людьми, добрался до группы представителей двух сект. После чего те также подтвердили подозрения Юрия, что с демонами у них есть свои счеты, потому что довольно быстро распределились вокруг группы этих индивидуумов. Причем сделали это они достаточно хитро, разошлись между дворянами, при этом между ними и данными индивидуумами из Священного Королевства стоял как минимум один ряд людей, то есть, те не видели представителей империи Шань из-за столпившегося вокруг народа, но как только будет нужно, буквально по единому сигналу, те выдвинутся и сформируют своеобразный кокон из магических щитов. Возможно, это и будет ошибкой, но сам факт того, что их окружат этой магической западней, должен будет заставить этих разумных задуматься о последствиях. К тому же, судя по всему, мастеров сект своей силой поддержат и достаточно многочисленные подмастерья, а пара старейшин с удовольствием покажут свою силу. И Юрию даже было страшно представить себе то, какой водоворот сил может разразиться внутри этого своеобразного магического кокона. А кто вам сказал, что божественная сила именно на вашей стороне? Убедившись в том, что его своеобразная группа поддержки уже распределилась по залу, Юрий резко подал голос, сделав пару шагов вперед, что в этой затянувшейся тишине прозвучало как удар колокола, заставив дернуться всех, включая сюда даже этого своеобразного посла Священного Королевства. Неужели тот факт, что вы привели сюда в виде вашей охраны, демонов, как-то подтверждает ваши слова? Возможно, вы сейчас будете мне говорить о том, что вот эти существа, которые стоят за вашей спиной, являются людьми, а давайте-ка проверим их на цвет крови, пусть кто-нибудь из них порежет себе руку, а мы посмотрим на то, какого цвета у них кровь, не черная ли, случайно, что вы так задергались, жрец. К тому же, вы хоть знаете, как поступают в империи Суран с мошенниками? Вы пришли сюда, на праздник императорской семьи, и даже заявили о том, что являетесь официальным и полномочным послом Священного Королевства. А где ваши верительные грамоты, подписанные самим Верховным Жрецом? Кажется, так у вас главу государства именуют, нет у вас таких грамот, вот же странность ситуации. А подарок вы привезли для императора, тоже нет, так какой же вы посол, если таких элементарных вещей не знаете? Или вы думали, что мы не поймем, что из себя представляют ваши охранники? Ну, что же, давайте, пусть кто-нибудь из них порежет себе руку ножом и покажет нам то, какого цвета у него кровь. При словах Юрия о том, что этот жрец привел в зал императорского дворца демонов, по толпе собравшихся здесь индивидуумов прокатилась волна шепота. Однако упоминание о черной крови тут же все прервало. Юрий буквально физически почувствовал насторожившихся представителей сект. Да, он помнил о том, что вычитал в архивах секты меча о том, что у некоторых демонов, которые могли принимать обличие людей, был один очень важный признак, который те никак не могли изменить. Они могли скопировать все, что угодно: поведение, внешность, голос и даже привычки, но они не могли скопировать кровь. Цвет крови у них был черный, и это был признак того, что они являются демонами. Юрий прекрасно помнил о том, что венозная кровь у людей тоже темнеет, поэтому и были возможны некоторые ошибки. Да, при порезе на руке, просто на ладони, кровь будет красного цвета, если только это не химера. У химеры кровь темнее, потому что, по своей сути, химера является измененным существом, организм которого было просто перенасыщен буквально всеми возможными компонентами, и работает фактически на износ. К тому же, упоминание Юрия о том, что этот странный разумный никаким послом в принципе не является, заставило и самого жреца нервно задергаться под раздраженным взглядом императора Адальберта. Тот, видимо, из-за свадьбы собственного сына, все же упустил такой момент из зоны своего внимания. В верительные грамоты их действительно не было, а Юрий сейчас спокойно вышел вперед, на всякий случай, чтобы таким образом, в случае необходимости, успеть сформировать дополнительную защиту перед членами императорской семьи. Мало ли, все-таки он сейчас прямо провоцирует столкновение, и Юрию не хотелось бы, чтобы в данном случае кто-нибудь пострадал бы по его вине. «Ну, что вы замолчали, жрец?» Слегка склонив голову в сторону, Юрий немигающим взглядом смотрел на этого толстяка, который сейчас ему больше напоминал живого червяка на раскаленной сковородке, который пытается просто выскочить из опасной зоны, но никак не может этого сделать, поэтому и готов сейчас проявлять чудеса гибкости, чтобы спрятаться за спиной молчаливых воинов, все так же стоящих истуканами за его спиной. Так что, они не хотят нам цвет своей крови продемонстрировать, будь кто-нибудь из них человеком, то они бы это сделали без труда. потому что для человека нет в этом ничего страшного, а вот для демона, который оказался в окружении людей, угроза все-таки есть. Хотите, докажу? При этих словах Юрий спокойно поднял свою руку, а потом, как волшебник, выхватил острый стилет, который уже держал в рукаве своего камзола, и спокойно провел острым кончиком по собственной ладони. Было неприятно, но боль можно было купировать и заблокировать в разуме. Юрий еще не такому научился, пока выживал в темном лесу, поэтому ему не составило особого труда оставить на ладони довольно серьезный порез и заставить кровь ярко-алого цвета начать капать на камни мозаичного пола главного зала императорского дворца. При этом действии он внезапно услышал сзади легкий вскрик, в котором узнал голос принцессы Елены. Девушка явно не ожидала от него подобного шага, но сейчас не это было важно, а именно то, что заметил Юрий. Жрец еще не понимал того, по какой причине их паладины считались неудержимыми в боевой ярости, а Юрий уже знал. Жажда крови. Когда они чувствовали свежую кровь, то впадали в своеобразное безумие берсерка, а тут они еще были и довольно долго голодны, поэтому с трудом сдерживались сейчас, видя перед собой спокойно капающую на каменные плиты пола кровь потенциальной жертвы. «Ну, что же вы молчите, жрец?» Буквально сквозь зубы прошипел Юрий, сложив ладонь ковшиком, чтобы накопить в ней немного текущей крови, а потом резко плеснул ее как раз в сторону толстяка, но сделал это именно так, чтобы несколько капель попали на металлическое забрало стоявшего за его спиной паладина. «Не молчите же! Скажите хоть что-нибудь». Именно в этот момент тот самый паладин не выдержал. Мало того, что он и так был на пределе своих психических возможностей, а тут еще и по его забралу пробарабанили капли крови, что буквально сорвало последние предохранители в его разуме. Резко зашипев, словно какой-то монстр, этот паладин оскалился. И вот тут стало понятно то, почему они обычно молчат при посторонних. Треугольные зубы теперь скрыть не получится. Тут же вокруг засверкали клинки, и не только гвардейцы императора выхватили свое оружие. Дворяне, которые стояли поблизости, тоже постарались достать свои мечи, хотя у большинства из них это оружие больше напоминало какие-то бутафорские кинжальчики. Никакого баланса, только драгоценности и золото на их рукоятях имели ценность, а лезвие так себе, обычный слабо прокованный металл, ничего качественного. Но даже эти зубочистки могли бы в большой толпе навредить хоть кому-то навредить. Тут же, как только раздался этот звук разъяренно шипящей змеи, вокруг этой группы разумных засияли магические щиты, объединившись в своеобразную ловушку. Выскочившие из толпы народа представители сект тут же сформировали плетение, объединившиеся между собой, как они их называют, защитные построения. Получается у них весьма неплохо. Жрец даже не понял того, что случилось, когда сверкнувший за его спиной клинок двуручного меча паладина просто перечеркнул его жирную шею, отделив голову от грузного тела. Ну, да, он-то со своим заданием не справился, паладины явно рассчитывали на то, что он сумеет сделать то, что им было нужно, а он не смог изобразить посла, да еще и такую глупость заявил, дав всем понять, что будто бы им все что-то должны, а Юрий их спровоцировал, и даже дал понять, что им здесь просто не рады. Они могли бы чего-то добиться, если бы их появление и нападение были бы неожиданными, и оно было бы таковым, если бы не предосторожности парня, который заранее решил подготовиться. К тому же, само присутствие представителей сект заставило их одаренных сейчас сдерживаться. В лучшем случае они могут просто перейти в глухую оборону. Но что им это все даст? По сути, ничего. Тем более, что представители сект по своей силе превосходят эти индивидуумов многократно. Поэтому, разделаются с ними достаточно быстро. Просто задавит именно голой силой. Да, если бы этих красавцев из сект здесь не было бы, то с теми же херувимами справиться было бы очень сложно, и было бы просто невероятно огромное кровопролитие. Сейчас же представители сект не только взяли на себя основную нагрузку, но и получили возможность продемонстрировать свою силу. Поэтому они явно не остановятся и задавят врагов сами, чтобы всего лишь доказать свою эффективность. Учитывая тот факт, что в группе этих индивидуумов было два старейшины, не считая младших старейшин, можно было понять, что дело осталось за малым. Эти два старика, которые вышли вперед, замкнули построение и начали давить. Паладины пытались кидаться на магические стены этой ловушки, однако их мечи только бессильно скользили по плетениям, окружившим их и постепенно сжимавшимся. И даже те самые херувимы решили атаковать, но тоже не смогли пробить такую защиту, хотя двое подмастерьев из секты благословенного лотоса все же потеряли сознание, видимо от перегрузки, но это уже ничего не изменило. Петля магии постепенно сжималась, и в скором времени эти 12 разумных оказались просто сжаты в месиво из тела и доспехов. Это же надо, насколько сильно они ненавидят демонов, шепотом поразился Юрий, заметив то, с каким остервенением старейшины сект давили этих измененных тварей, буквально ломая им кости, вместе с доспехами, и превращая их в какую-то кашу из перемолотой плоти и металла. Не хотел бы я сейчас оказаться на их месте, да ты и так уже постарался. Неожиданно раздавшийся рядом рассерженный голос девушки заставил Юрия нервно обернуться, и его взгляд тут же столкнулся с сверкающими молниями глазами принцессы Елены, которая ни слова не говоря развернула его порезанную ладонь к себе, и тут же принялась перематывать порез на руке своим платком. Хотя сам парень, честно говоря, даже не понял того, чего она так переживает. Просто достал из своего кольца заранее заготовленный там эликсир лечения, плеснул его на рану, а потом и выпил пару глотков. Кровь из пореза уже перестала течь, так что, в ближайшее время, все восстановится. А химера-разведчик аккуратно и фактически незаметно стерла ту его кровь, которая растеклась по полу. Это было нужно сделать на всякий случай, чтобы никто посторонний не додумался пошалить с его кровью. При этом Юрий понимал главное. Химера успела это сделать до того, как подобными вещами заинтересовались представители тайной службы императора, которых в этом зале тоже хватало. «Юрий, ну, ты даешь!» Подошедший с другой стороны принц Георг вежливо похлопал парня по плечу, слегка брезгливо покосившись в ту сторону, где магия уже добивала то, что осталось от отряда паладинов и херувимов Священного Королевства. «Как ты только распознал, что это демоны. Не зря говорят, что в тебе есть немного божественной силы. Я вообще-то ничего такого не увидел. Но теперь, так кто вам мешает, ваше высочество?» Спокойно усмехнулся Юрий и показал левой рукой, так как правую все еще удерживала принцесса Елена, стараясь вытереть кровь с затянувшегося уже пореза, как раз в ту самую сторону, где уже заканчивалась эта борьба магии с измененной плотью. «Вон, можете посмотреть, какого цвета там кровь у них течет, и вспомните мою, вы же ее видели, тут все просто и понятно, цвет крови абсолютно разный, да и зубы, разве у людей бывают такие треугольные зубы?» «Нет», — ошипел он на меня, когда я кровью на него плеснул. «Как, вы можете так?» «Нет, вот поэтому они и неудержимые в бою, так как там чувствуют свежую кровь, они чувствуют запах крови и просто сходят с ума, да и питаются они, судя по всему, именно человечиной. Поэтому запах свежей плоти и свежей крови их просто доводит до полного безумия. Вот как бы вы себя почувствовали, если бы неделю не питались ничем, кроме корки хлеба и стакана воды, а потом вам внезапно принесли свежее и жаркое, да еще и с кубком вина. Вы бы точно так же шипели бы, как и они. Так что теперь, я надеюсь, всем понятно, что происходит в этом священном королевстве. Там обычных людей скармливают вот этим вот монстрам, а иначе откуда они такую силу берут, только вот из подобных жертвоприношений. Все это Юрий специально заявлял достаточно громко, не просто для принца Георга или принцессы Елены, которая сейчас, все так же держа его за руку, с некоторым испугом посматривала в ту сторону, где уже развеялась магия, и теперь лежала куча перемолотого в единую кашу металла и плоти, залитая, как и сказал Юрий, черной кровью, похожей больше на густую смолу, чем на кровь человека. Он это говорил именно для послов соседних государств, ведь кое-кто своими территориями граничит с этим самым священным королевством, вот пусть теперь и задумаются о том, что там происходит. Иначе, все это может настать и у них. И что-то теперь подсказывало Юрию, что эти святоши теперь не успокоятся, пока не захватят все обитаемые человеческой расой территории в этом мире. Поэтому лучше уж предусмотреть подобные проблемы заранее. Как он и предполагал, немного погодя, пара посланников, чьи государства действительно граничат со священным королевством, вдруг, совершенно случайно, вспомнили о том, что на приграничных с священным королевством землях часто исчезают люди. Появляются какие-то проповедники, которых пока что терпит, а люди, которые все же срываются и уходят к единому храму, никогда больше не возвращаются, и родственники потом ничего о них не знают. А Юрий, просто услышав это, кивнул головой в сторону того кровавого месива, которое старательно пытались убрать слуги императора. Как раз под руководством представителей тайной службы. Скорее всего, все эти останки будут доставлены в какие-нибудь тайные лаборатории тайной службы, где с ними будут пытаться проводить какие-нибудь эксперименты, чтобы выяснить их слабые места. Ну, пусть стараются. Для самого Юрия сейчас важнее было другое. Именно то, что Юрий указал на их слабость, на то, что не учли представители единого храма. Они элитой объявили монстров, тех, кого можно легко и просто выдать за настоящих демонов. И кто после этого будет говорить, что они служат Богу, какому бы то ни было, но их божественное существо-покровитель уже заранее проиграло. Да, возможно, не по собственной вине. Задумка-то была хорошая, это существо, даже если оно действительно существует, проиграло именно из-за воплощения его планов в жизнь. Как там раньше говорили древние люди, план был хороший, а вот исполнители подкачали. Вот и здесь все было точно так же. Да и сам факт того, что они не учли наличие поблизости представителей сект из империи Шань, сила магии которых превосходила все то, что могли им противопоставить их хваленые херувимы, тоже сыграл свою роль. Ваше высочество, ну, успокойтесь, пожалуйста. Ай, едва не отдернул руку Юрий, когда принцесса Елена, буквально силой оттащив в сторону от трона императора, принялась стирать с его руки кровь, и даже схватив кубок с вином у одного из стоявших рядом с растерянным лицом молодых дворян, принялась использовать эту жидкость для того, чтобы проверить, зажил ли порез на руке парня. Вот только сейчас что-то говорить девушке было бессмысленно. Она была вне себя, и если бы Юрий не знал, что она является человеком, хоть и одаренным, то он бы подумал, что видит перед собой своеобразный женский образ паладина, который почувствовал запах свежей крови, и начал становиться безумным монстром. Поэтому приходилось просто терпеть, ведь только после того, как один из слуг принес специальный тазик с водой, где Юрий сполоснул руки, и показал принцессе, что его порез уже полностью затянулся, и там осталась только подсохшая корочка, только тогда Елена успокоилась, но при этом, принялась рассерженно шептать на ухо парню все то, что она думает о том, насколько он рисковал, пытаясь спровоцировать настоящих демонов на агрессию, хотя она тоже видела, что делают представители сект, так как понимала, что Юрий действовал не наобум, но она нервничала, и это, честно говоря, в чем-то грело его душу, но некоторые опасения все же продолжали бередить его разум, поэтому со своими выводами Юрий пока что предпочитал не спешить. Да, случившееся в главном зале императорского дворца перебило праздник, но на некоторое время известие о том, что в императорском дворце случился бой с демонами, еще больше подогрел ажиотаж, возникший в столице. На дне рождения императора его пытались убить, и появился защитник от божественных сущностей покровителей. Теперь на свадьбе его сына появились демоны, которых также победили. Ситуация складывалась весьма специфическая. Скорее всего, тайная служба империи старательно раздует ситуацию, и в конце концов, начнут приписывать божественное происхождение и силы не только самому императору Адальберту, но и его сыну. Ну, что же, в некоторых ситуациях подобный религиозный фанатизм может быть полезен, особенно у черни, которая может творить чудеса. Как ни крути, но обычных верующих всегда было куда больше, чем профессиональных легионеров. И если они поднимут бунт, то обычное войско может не справиться. Тем более, что у любого воина в этой бушующей толпе могут оказаться родственники. И не факт, что он решится поднять на них руку, а то и вообще, перейдет на их сторону. И что тогда делать? А учитывая тот факт, что возможно, в ближайшее время, могут возникнуть какие-то конфликты с священным королевством, уж лучше сразу выставить их как вместилище истинного зла, против которого будут сражаться все. Слишком уж своевременно все это совпало, в данном случае имеется в виду проявление различной нечисти на чужих территориях. Да, в чем-то даже Юрий помогал, не об этом речь сейчас идет, а именно о том, что если раньше это самое священное королевство могло позиционировать себя как источник добра и света, защиты верующих и божественных милостей, то теперь, как бы они ни пытались себя обелить, у них ничего не получится. Для начала стоит отметить тот факт, что они оскорбили императора Адальберта, приперлись к нему на праздник и даже подарка никакого не подарили, не говоря уже о том, что можно было бы попытаться хотя бы какие-то вверительные грамоты изобразить, чего сделано просто не было, так что уже только поэтому можно было понять разницу. К тому же, не стоит забывать и о том, что, как выяснилось, что у них есть целая армия. Армия демонов. Да, Юрий прекрасно знал о том, что это, по сути, не демоны, а измененные люди. Ну, кого это сейчас интересует? Достаточно было дать всего лишь намек, а остальные люди придумают сами. Вот откуда такая сила у этих существ, никто не будет думать о том, что они долгие годы тренировались, что их выращивали в специальных монастырях, в постоянных чуть ли не в 20-часовых тренировках. Да, от такого точно будет результат, но кому это интересно? Простым людям? Да никогда в жизни такого не будет. В данной ситуации все объясняется легко и просто. Это демоны, они едят людей, оттуда и берут свои силы. Все, самое простое и жесточайшее объяснение. Неизвестно сейчас то, кто из древних это сказал, но результат того, что это высказывание совпадает с реальностью, никто не отрицает. А сказал этот древний такую интересную фразу: чем чудовищнее ложь, тем проще в нее поверить. И в данной ситуации Юрий не особо кривил душой. Он специально указал на то, что у этих существ кровь не того цвета. Это факт, факт. Он указал на то, что они едят людей. Это факт, тоже факт. Кто-то будет с этим спорить? Нет. Дополнительно ко всему прочему, стоит добавить еще и то, что сказали послы из сопредельных со священным королевством государств. А они прямо указали на то, что на их приграничных территориях исчезают люди. Да, вполне возможно, что они добровольно уходят в это самое священное королевство, чтобы жить там в мире и покое, всего лишь поклоняясь единому во многих лицах божеству. Этого тоже никто не отрицает. Но ведь есть, хоть и маленький, но все же шанс того, что их просто похищают демоны, чтобы поджарить на костре. Это в лучшем случае. И банально сожрать. Кто-то может это отрицать, никто не может. Взять хотя бы поведение самого жреца, который пытался старательно изобразить посла священного королевства. Когда Юрий начал спокойно излагать ему свои факты и даже домыслы, этот разумный ничего в ответ не сказал. Он растерялся настолько, что даже его глаза начали метаться. Может быть потому, что он знал главное, что у химер, которые выполняли для них роль главной ударной силы, кровь действительно черная. Может быть и так, поэтому он и запаниковал. Может он знал, что они отличаются от людей не только внешне. Тоже вполне возможный вариант развития событий. И когда у него потребовали доказательства того, что паладины и херувимы это простые люди, но при этом почему-то имеющие невероятную силу, которая могла появиться только от божественной сущности, он просто не смог ничем ответить. Потому что не было у него доказательств этому. А тут еще и поведение самого паладина, на которого Юрий плеснул своей кровью. Это же надо было так зашипеть, что даже у самого Юрия зубы свело от возникшего ощущения оскомины. Все-таки все домыслы Юрия попали прямо в точку. И это ему и помогло. Вот если бы этот жрец оказался бы более подкованным в таких делах, и начал бы с ним спор, вот тогда позиция Юрия могла бы оказаться более слабой. Вот, например, как бы он доказал свою правоту, если бы этот жрец поинтересовался у него тем, откуда у Юрия такая информация имеется. В частности, про цвет крови паладинов, а про их питание, парню было бы сложно объяснить тот факт, что он сталкивался с этими разумными в мрачных землях, особенно учитывая тот факт, что он уже догадывался о главном. Часть этих разумных, а в частности тот самый паладин, который не сдержался, и были тем самым отрядом, уцелевшим после гибели ушедшей группы в мрачные земли. Те самые индивидуумы, которые сидели в приграничном городке Тарвалле, а потом попытались прорваться в столицу империи. Да, они тогда сглупили, но потом решили переиграть ситуацию, и у них практически все получилось. Просто они не удосужились озаботиться подарком лично для императора Адальберта. Не додумались, как следует вправить мозги этому толстому жрецу, который почему-то думал, что одного только заявления о величии и могуществе их армии хватит для того, чтобы даже император Адальберт упал перед ними на колени и умолял их о милости. Глупо все это произошло, ведь он просто пытался проговорить заранее заготовленную речь. А вот когда пошли неожиданные для него вопросы, банально растерялся, что и сыграло на руку Юрию. А уж упоминание цвета крови дало Юрию не только возможность загнать этих индивидуумов в ловушку, но также позволило получить помощь со стороны представителей сект. Да, у него есть и свои силы. Только вот проблема была в том, что если бы он сам попытался проявить магический потенциал собственного ядра, то без огромного кровопролития это дело не закончилось бы. Благодаря подготовке представители сект зажали противников в одном месте, где банально раздавили, используя свои магические щиты как своеобразный таран, причем одновременно и со всех сторон. А если бы он один выступил против этих индивидуумов, то они могли бы рассредоточиться, и ему бы пришлось бить по площадям, и под удар могли бы попасть невинные люди. Да, называть собравшихся в этом зале дворян и различных придворных невинными было бы глупо в принципе, у каждого из них имеются свои грехи на совести, но дело-то не в этом. В данной ситуации под удар могли попасть и обычные верные служаки того же императора, те же гвардейцы, которые просто верой и правдой служат своему сюзерену, те же слуги, которые, может быть, даже в тайной службе не состоят, а просто несут вино собравшимся здесь на праздник индивидуумам. Их-то за что убивать? Просто за то, что они не вовремя подвернулись под руку. Нет, Юрий не мог на это пойти, поэтому и постарался предотвратить подобное столкновение и сделать все чужими руками. К тому же, он уже знал о том, что представители сект буквально чешутся от желания показать свою силу хоть кому-либо, не суть важно кому, хоть кому-нибудь. А тут они получили такую возможность и продемонстрировали, что способны на многое. Правда, в том месте, где они прибили эту команду красавцев, теперь каменную плиту менять придется. Во-первых, она потрескалась, так как удар магической силы там был слишком мощный. Во-вторых, ее даже поплавило. Именно потому, что один из херувимов, уже понимая, что вырваться они не смогут, попытался пробить магический щит, направив средний фаербол в эту стену. Естественно, что его накрыло обратным ударом, и не только его, тем более, что после этого удара, заметавшиеся в своеобразной магической петле паладины, действительно потеряли любой человеческий облик, они кидались голой грудью на эти магические стены, пытаясь их пробить, ведь доспехи-то с них взрывом посрывало. А вы где-нибудь видели такого человека, чтобы рядом раздавшийся взрыв срывал с него доспехи, а он как стоял на месте, так и стоит? Юрий-то, конечно, уже видел нечто подобное, это были его химеры, те могли бы устоять при таком ударе, а человек не устоит, и даже мастер меча не устоит, его просто снесет. Да, он сумеет сгруппироваться, перекувыркнется и встанет обратно на ноги, но на месте он не устоит. Эти же устояли, но потом взбесились, когда поняли, что ловушка оказалась слишком серьезной. Вот именно поэтому там теперь плиты пола менять надо будет. Поплавились они и потрескались, но слуги императора достаточно быстро вывернулись из сложившегося положения. Они принесли туда столы с угощениями и поставили эти столы прямо на поврежденные плиты пола. Таким образом скрыли сами плиты и повреждения. А кто на них будет смотреть? Там же столы стоят, с вином и угощениями, куда тут же направились особо проголодавшиеся индивидуумы. Ну, у некоторых от волнения так называемый жор всегда начинается. Хотя Юрий тоже бы сейчас перекусил, а давайте чего-нибудь перекусим, словно прочитав его мысли, встрепенулась уже снова стоявшая рядом с ними принцесса Мюнбёль. Причем сказала она это так, будто обращалась к подошедшей к ним сестре, но на самом деле ее косой взгляд стрельнул по Юрию и принцессе Елене. Чего мы тут встали? Судя по всему, официальная часть уже просто прервана, и если она и будет продлена, то уже завтра. А сейчас, я думаю, всем лучше отдохнуть. Тем более, что сейчас император будет благодарить представителей сект за их весьма своевременную помощь. Ну, да, они сейчас герои. Радостно и нескрываемым пафосом воскликнула молодая супруга принца Георга, чем вызвала даже у своего мужа приступ веселого смеха. «А чего вы все так смеетесь? Они демонов победили. Только вот почему-то никто не вспоминает о том, кто на самом деле разглядел этих демонов первым. Кто бы мог вообще подумать о том, что из священного королевства пришлют таких монстров?» Слегка зябко передернула плечами принцесса Елена, при этом как-то странно прижавшись плечом к руке Юрия, что заставило его слегка удивленно приподнять бровь при взгляде на девушку. «Я вообще-то сильно испугалась. Ты был ранен?» «Да, сам себя порезал». «Ну, что ты за дурачок у меня такой, упрямый? А зачем ты вперед полез? Бессмертный, что ли?» «Я слышала про этих паладинов жуткие истории, но никогда не думала, что все так просто открывается. Кто-то даже поговаривал, что они несут в себе капельку божественной силы, а все оказалось куда проще. Демоны. Кто бы мог подумать, что представители единого храма пойдут на подобное? А что тут удивительного, ваше высочество?» Слегка пожал плечами Юрий, спокойно позволяя девушке увлекать себя за руку в сторону небольшого столика, который уже в углу, практически за троном императора, для них организовали слуги. Вы просто сами подумайте, чем обычно темные силы совращают души тех, кто слаб, чем, что они предлагают взамен на преданности собственную душу у таких индивидуумов. Власть, богатство, силу. Вот вам и результат. Кто-то из жрецов единого храма продал душу в обмен на силу и власть. Богатство он потом получил, когда власть взял в свои руки. А как получить все это, не имея силы и поддержки от войск, к которому можно безмерно доверять? Это в принципе невозможно. Кому подчиняются все эти паладины и херувимы, без оглядки на кого-либо другого? Только верховному жрецу единого храма. Другие разумные, даже те же жрецы, для них просто пустышки. Вы видели, как они поступили со своим же жрецом, когда сами поняли, что попались? Они его просто использовали, а потом убили, когда он начал мешать. Прямо на наших глазах. Им было глубоко наплевать на то, как мы расценим произошедшее. То есть для них даже жрецы, все те, кто стоит ниже Верховного, являются всего лишь расходным материалом. Как результат, можно понять и то, кто на самом деле перешел на сторону сил истинного зла, кто отдал всю территорию Священного Королевства в руки демонов. Верховный жрец. Других объяснений тут просто нет. Поэтому, уже заранее следует предполагать, что после раскрытия истинного лица паладинов и херувимов, следует ожидать полноценной войны с этим государством. Вряд ли верховный жрец позволит распространяться таким слухом безнаказанно. Ведь, по сути, таким образом его власть окажется под ударом. Да, ему верит, только в том королевстве. А вот соседи не верят, и сейчас соседи ополчатся против них. К тому же, наверняка в их собственном государстве найдутся такие фанатики, которые начнут что-то подозревать. Семена сомнений будут посеяны, а какие из них появятся всходы, уже будет зависеть не от нас, а от самих местных жителей. Если они уже превратились в обычный бездушный скот, который всего лишь является кормом для армии демонов, то мы тут уже ничего не сможем поделать. Те земли придется выжечь каленым железом, так как нам просто неизвестно то, откуда взялись эти монстры. Как вообще до этого дошло? Ответы на эти вопросы может дать только их верховный жрец. Поэтому мы тут ничем не сможем повлиять на ситуацию. Пока что хватит и того, что уже произошло. А ведь эта ситуация может очень сильно повлиять на взаимоотношения между нашими государствами. Внезапно, уже взяв дольку сочного фрукта с тарелки, встрепенулась четвертая принцесса империи Шань, медленно обведя всех собравшихся за этим маленьким столом задумчивым взглядом. Как только наш отец узнает о том, что случилось здесь, а также и про армию демонов, я думаю, что он объявит поиск всех желающих поучаствовать в войне с демоническими существами. И что-то мне подсказывает, что таких индивидуумов, например, среди представителей тех же сект найдется весьма немало. Это было бы неплохо. Таким же задумчивым и серьезным взглядом ответил своей новой родственнице принц Георг, отмахнувшись от слуги, и сам беря в руку открытую бутылку с вином, которую тут же принялся разливать по стоявшим на столике кубкам. Я думаю, что такая поддержка нашей армии не повредит. Тем более, что, скорее всего, экспедиционный легион нам все же придется послать на эту войну. А война точно будет. Если продолжать ждать и дальше, то эти ублюдки из Священного Королевства могут пойти дальше. Теперь, когда их истинное лицо раскрыто, они точно не смогут скрывать своих кровожадных планов. Тут ситуация складывается так, что у них нет выбора. Либо они нападут и постараются задавить всех своей силой, либо нападут на них. И сейчас основная сила у них в неожиданности. Поэтому придется действовать быстро. А на подвоз добровольцев из империи Шань уйдут месяцы. И это плохо.